Глава 4. «Вовка!» Еще толком не проснувшись, я выдернул руку из-под подушки и лишь потом открыл глаза. «Что случилось?» «Ты так и спал всю ночь, что ли?» Поспешил откатиться Стас от направленного ему в грудь дула нагана. «Отстрелил бы себе ухо нафиг!» «Не отстрелил бы», усмехнулся я и кинул револьвер на подушку. «Спуск тугой». «Ну, знаешь ли, чего пришел?» «Ты вчера всю воду выжрал, и съестным затариться не помешает», — начал перечислять Стас. «Ну и люк надо на место вернуть, а то еще заберется кто». «Да понял, понял». Я шмыгнул заложенным носом и повалился обратно на кровать. «Все сделаю». Голова у меня просто раскалывалась, еще и подташнивала неслабо. Никуда тащиться в таком состоянии не хотелось, но если уж этот зануда прикатил, от него простым пожеланием отстать уже не отделаться. «Что ты сделаешь?» «За харчами схожу. И за водой. И люк. Да, починю». «Ну так иди. 5 минут». «Через 5 минут вернусь. Не встанешь? Отгребешь». «Хорошо, хорошо», — согласился я и часто-часто задышал. Тошнота отступила, но голова меньше болеть не стала. «Чтоб я еще хоть раз водку натощак и без закуски пил? Да никогда!» «И ведь оставалось-то в бутылке грамм 300». «А как ломает всего, как ломает!» «Но за водой и в самом деле сходить надо, пока от сушняка не загнулся». Впрочем, у похмелья имелся и несомненный плюс. Вспоминать об Алисе не хотелось. Да и слова ее теперь казались полнейшим бредом. Какой-то шар, какой-то календарь майя. «Майя? Кто такие майя?» «Бред. Бред и ничто иное. Все, вставать пора. Стас уже вон катит». Я с кряхтением поднялся с кровати, зашнуровал ботинки и с сомнением повертел в руках наган. По уму лучше его дома оставить, да и все железо с собой тащить не стоит. Кинжал возьму и хватит, тут недалеко. «Ты долго еще телиться собираешься?» Стас остановил в дверях инвалидное кресло и уставился на меня. «Давай, короче!» «Да сейчас, сейчас!» Я нацепил на пояс ножны с кинжалом и уже собирался спрятать наган в тайник, но Стас немедленно меня тормознул. «Дай мне», – потребовал он. «Зачем?» – удивился я. «А вдруг вернуться?» «Да ты гонишь». «Дай сюда!» – рявкнул парень. «Ладно, держи». Я протянул ему револьвер и, протиснувшись мимо инвалидного кресла, вышел в коридор. «И незачем так кричать!» «Так если с первого раза не понимаешь», – пробурчал Стас. «Пока не заорешь». «Ой, прям!» – фыркнул я, насобирал в кухне 4 пластиковых 5-литровых бутыля и повернулся к приятелю. «Деньги давай!» «Ты за продуктами сразу пойдешь или возвращаться будешь?» «Конечно, вернусь еще, не с водой же на рынок тащиться!» «А тогда тебе деньги и не нужны!» – с довольным видом потер руки Стас. «Мне родниковские 150 литров за заказ должны. Ништяк!» «Неплохо!» – кивнул я. «Закрой за мной на засов!» «Хорошо, только стучи громче!» «Я в мастерской буду. Лады». Я с пустыми бутылями в руках выбрался из-под балкона и пошел через двор. Обогнул полуразрушенную высотку и задумчиво посмотрел на кирпичный пристрой. Надо бы люк на место вернуть. А то если сейчас этим не займусь, то вообще неизвестно, когда руки до ремонта дойдут. И Стас меня просто съест. Тяжело вздохнув, я поставил пустые бутыли на асфальт и полез внутрь. Петли люка оказались выломаны, что называется, с мясом. Поэтому надежда быстренько все вернуть в первоначальное состояние приказала долго жить. Тут без сварки и перфоратора ловить нечего. Кое-как прикрыв погнутым железным листом пролом в полу, я набросал сверху щебенки и с чувством выполненного долга выбрался наружу. Со стороны ничего не заметно, а если специально искать будут, в любом случае найдут. Стаса, правда, вряд ли такой косметический ремонт устроит, но сегодня мне физический труд явно противопоказан. Может, завтра. Потом, в общем, когда-нибудь. Отряхнув ладони, я подхватил бутылки и, выйдя на дорогу, зашагал прямо по проезжей части. Дождался, когда закончится тянувшаяся вдоль реки полоса оплавленной земли, и направился к видневшейся неподалеку плотине уже напрямик. Давным-давно это сооружение, лишившись большинства регулировавших уровень воды щитов, превратилось в обычный мост. Но в прошлом году предприимчивые товарищи установили там генератор и получили в свое распоряжение источник дармовой электроэнергии. Ну а поскольку, ко всему прочему, плотина осталась едва ли не единственной нормальной переправой через разделявшую город на две части реку, не приходилось удивляться тому, что с обеих сторон от нее выстроили бетонные коробки блокпостов. А на верхних этажах соседних 14 этажек обустроили пулеметные гнезда. И не только пулеметные. Слухи о снятых со сбитых истребителей авиационных пушках возникли явно не на пустом месте. Поглядывая то на голые, будто выжженные берега реки, то на ясное, без единого облачка небо, я поднялся на вкопанную в землю до середины трубу ливневой канализации и сбежал с нее к посту. Натужно дыша, поднялся по крутому склону, выложенной бетонными плитами насыпи, и с облегчением вытер пот с лица, оказавшись наверху. Прятавшиеся от пронизывающего до костей ветерка за блокпостом охранники не обратили на меня никакого внимания. А вот стоявший у алюминиевых фляг с питьевой водой парень в короткой кожанке приветливо махнул рукой. «Здорово, Олег», – подошел я к нему. «Давненько не появлялся». «Дорогая у вас водица». «Так зато и лучше, чем у этих», – Олег презрительно мотнул головой в сторону мелкомбината. «Там не родник, а помойка». «Ой, вот не надо только», – усмехнулся я. «Стас сказал, вы нам 150 литров задолжали». «Все сразу заберешь?» «Не, частями». «Вася!» Парень окликнул курившего с охранниками мужика лет 40 и указал на пустые пятилитровки. «Обслужи клиента!» «Ща, папиросу добью!» Вальяжно откликнулся Василий. «Время есть», – остановил я Олега, уже собравшегося устроить подчиненному разнос, и спросил. «Слышал, на ваших наехали пару месяцев назад». «В смысле?» «Ну, вроде двоих положили, когда они от старика возвращались». «А, припомнил Олег и, отвернувшись, уставился на заводь. Было дело. А что?» Я встал рядом и проследил за его взглядом. Ничего интересного. Густые кусты на крутом берегу с одной стороны и заросшее камышами болото с другой. Подернутое рябью зеркало широко разлившейся реки, стройная стена соснового бора и развалины жилых домов не так давно отстроенного микрорайона. «Да меня тут чуток грабанули». Только из грота вышел и отоварили сразу. «Пойдем, отойдем», – потянул меня парень к мосту. Оглядевшись по сторонам, он перегнулся через ограждение и харкнул в абсолютно прозрачную воду. «Тех нарков мы нашли и собакам скормили, так что это не они». «Насчет наводчика не пытали?» – поинтересовался я. «Нет, не особо. Со стариком связываться не захотели, слишком связи у него серьезные». «Понятно. Будешь искать?» «Не решил еще», – пожал я плечами. «Если честно, не до того пока». «Вот и нам не до того было. От собак совсем никакого житья не стало. Плодятся со страшной скоростью. В лес уже зайти невозможно». «Готово!» – крикнул наполнявший пятилитровки Василий. И, оставив плавать черпак в открытой фляге, пошел обратно к охранникам. Я незамедлительно снял пробу, удовлетворенно крякнул и, закупорив крышку, протянул на прощание руку Олегу. «Ладно, бежать пора». «Бывай», — ответил на рукопожатие тот. «20 литров вам на счет запишем. Лады». Тащить наполненные пятилитровки оказалось не в пример тяжелее пустых. Пластиковые ручки до боли врезались в ладони, да и последствия вчерашнего злоупотребления алкоголем не позволяли расслабиться и наслаждаться жизнью. Примерно на полпути я не выдержал, опустил бутыли на землю и с облегчением перевел дух. Какое-то время постоял, запрокинув голову к небу, потом обратил внимание на наползавшие с юго-востока облака и засобирался дальше. Все, кончилось прояснение. Через пару часов опять с тучами все затянет. Ну да оно и к лучшему. И спокойнее так, и у федералов возможности отреагировать на расстрел туристов существенно поубавится. Приободрившись, я поволок бутыли с водой дальше. Добрался до запертой двери и несколько минут остервенело пинал ее, пытаясь достучаться до Стаса. «За харчами сразу пойдешь!» Широко зевнув, парень вернул мне наган и незамедлительно присосался к пятилитровке. «Или позавтракаешь сначала?» Я принюхался к доносившимся с кухни ароматам и неожиданно для себя ощутил аппетит. «Гречка?» «Гречка», – подтвердил Стас, и, заехав на кухню, подкатил инвалидное кресло к кирпичной печи, накрытой сверху толстой чугунной плитой. «Так будешь, нет?» «Буду». «Мне не оставляй», — предупредил парень. «Позавтракал уже». Я достал из прибитой к стене дюбелями сушилки чистую тарелку, взял ложку и принялся накладывать из стоявшей на печи кастрюли кашу. Позади чугунной плиты оставалась широкая щель, но большая часть дыма уходила в подвешенную чуть выше жестяную вытяжку, соединенную с вентиляционным колодцем с помощью гофры, сразу в нескольких местах заклеенной самым обычным скотчем. На крайний случай у нас имелась двухкомфорочная мечта, но электричества едва хватало и на скудное освещение, а вот с дровами проблем пока не возникало. «Ну как?» – спросил явно не просто так оставшийся на кухне Стас. «Вкусно. Не пересолил?» «В самый раз. Я в два счета умял кашу и повернулся к приятелю. Давай, колись уже, чего опять задумал?» «Да ничего не задумал», – возмутился парень. «О чем ты вообще?» «Так я пошел». «Иди. Только как вернешься, загляни в 25-ю, посмотри станки». «Слушай, не начинай ты опять», – закатил я глаза. «Зачем тебе это рухлить?» «Да хоть и рухлить! Задрало меня уже металл в кустарных условиях обрабатывать. Они же не под то заточены». «Это у тебя руки не под то заточены», – резонно возразил Стас. «Мне видней, наверное, нет?» «А электричество где возьмешь? Представляешь, сколько те станки жрут?» «Сам с Шиловым договорюсь. Даже если отдельный кабель кинут, все равно в выигрыше останемся». «Ладно, загляну», – сдался я. «Доволен?» «Прямо сейчас?» – будто клещ вцепился в меня Стас и откинул с лица длинные лохмы давно не стриженных волос. «Нет, после рынка», – буркнул я и пошел к себе в комнату. «Ты как, не хочешь постричься?» «Зарос, как не знаю кто». «О, кстати», – прищелкнул пальцами парень, – «я машинку починил, обкарнаешь сегодня?» «Да не вопрос, вечером постригу». «Договорились». Стас остановил инвалидное кресло на пороге моей комнаты и спросил. «Денег сколько с собой возьмешь?» «У нас как, совсем шаром покати?» «Ну, типа того». «1005 надо брать тогда», – прикинул я, и, опустившись на колени, сунул наган в тайник. «Главное только не забыть потом его в пакет убрать, а то заржавеет». «Не дофига ли?» – удивился парень и протянул мне какую-то бумажку. «Я список накидал, 3000 за глаза хватить должно». «Чего-нибудь консервированного дополнительно возьму», – просматривая сделанные карандашом почеркушки, пояснил я. «Надо уже на зиму запасы готовить». «Держи». Надорвав упаковку, Стас на глазок выдернул из пачки половину банкнот и протянул мне. «Точно немного?» «Нет». Я спрятал деньги в карман, сунул в петлю уже очищенную от крови Лингера арматурину и попросил: «Закрой за мной». «Ну, войну собрался». «Мало ли, вдруг на круглого нарвусь». «И?» «Что и? Башку ему проломлю». «Серьезно?» «Нет, блин, шутки шучу». «Если тебя грохнут, это будет не очень здорово», – предупредил Стас. «Да не буду я сам нарываться. Просто один из его корешей на меня сильно нагретый. Надо подстраховаться». «Поосторожней там». «Само собой». Идти до дневного базара было недалеко. Прогулочным шагом по дворам, потом рысцой через братьев и уже почти на месте. Рынок располагался тут и раньше, но тогда по его ограде не тянулись витки колючей проволоки, въезд не блокировали бетонные блоки, да и сторожевых вышек не наблюдалось. Об автоматчиках караульных и вовсе молчу, не было в них необходимости раньше. А теперь есть. Базар, кстати, получил название «Дневной», вовсе неспроста. Контролировавшие его жулики предпочитали не рисковать и под вечер выгоняли всех торговцев вместе с товарами за ворота. Поэтому и проблем не знали. Ну кому придет в голову устраивать налет на неплохо защищенную точку, где и взять-то нечего? Продавцы, правда, были недовольны, но на их жалобы никто внимания не обращал. Настороженно поглядывая по сторонам, я прошел в ворота, у которых кучковалось пятеро охранников с дробовиками и автоматами, и неторопливо зашагал вдоль торговых рядов. Приценился к кильке в томатном соусе, забраковал просроченную тушенку, и уже собрался прикупить несколько банок сгущенного молока, когда из соседнего бокса меня окликнул шапочно знакомый торговец. «Володя, здравствуй!» – гостеприимно распахнул дверь уроженец очень Средней Азии, приглашая внутрь. «Разговор есть!» «Что такое?» – поинтересовался я, заходя в бокс, в углу которого стояла одна единственная коробка с пищевым концентратом. «Как дела?» — улыбнулся торгаш, ничего не ответив по существу. «Чай будешь?» «Дела, как сажа бела», — улыбнулся я, припомнив старую присказку, и с завистью глянул на распечатанный блок сигарет, лежавший на раскладном столике. «Но ты ж меня не чай пить позвал». «Посуда нужна». «Какая?» — не на шутку удивился я. «Ну», — замялся торговец, — «обычная посуда, только железная, кастрюли, сковороды, ну ты знаешь». «Сколько?» «А сколько принесешь? Заказ есть». «Точно возьмешь?» «Точно, точно. Только обязательно на этой неделе приходи». «Договорились», — кивнул я и вышел за дверь. Иногда торговавшие с большой землей деятели и в самом деле забивали идущий отсюда порожняком транспорт всяким барахлом, рассчитывая впарить его обустроившимся на новом месте переселенцам или сдать для дальнейшей перепродажи скупщикам. Некоторые помоечники только тем и кормились. А вот мне лазить по чужим квартирам особого удовольствия не доставляло. Да только голод не тетка, в самом-то деле. Приглядываясь к товарам, я зашагал вдоль рядов и вдруг заметил неторопливо бредущего навстречу Жору Суворова. «Привет!» «Ух ты! Живой!» – удивился парень. «А не должен?» – насторожился я. «Так ты ж с Храмовым был!» – пояснил Жора свои слова. «Тише ты!» – шикнув на него, заозирался я. «Никому об этом, лады?» «Хорошо», – пообещал держать Суворов язык за зубами и немедленно уточнил. «Проблемы?» «Шилов не одобрит, а мне лишние заморочки ни к чему». «Понятно. А я Храмова с утра видел». «Он сказал, что звери всех положили. Насвистел, выходит». «Не насвистел», – покачал я головой. «Мне просто сдернуть повезло. Сам Юра как?» «Пять пуль словил, но бронежилет спас. Он у него какой-то навороченный был». «Слушай, а не знаешь, где Храмов сейчас? Поговорить с ним надо». «Да его пару часов назад увезли», – разочаровал меня Жора. «Кто?» «Ребята из окна». «Так вот он на кого работал», – сообразил я. Террористическая группировка «Охрана коренного населения» действовала в основном там, где у местных возникали проблемы с переселенцами. А поскольку проблемы возникали едва ли не везде, куда этих самых переселенцев завозили, в пятна радикалы обычно не совались. У них и без того работы хватало. «Не знал, что ли?» – удивился Суворов. «Не-а». «Да он давненько с ними уже дела ведет». «Проехали», – махнул я рукой и понизил голос. «Кстати, у вас не слишком часто клиентов в последнее время бомбить стали?» «Чего?» – опешил Жора и лихорадочно окинул взглядом торговые ряды. Убедился, что никто не проявляет к нам излишнего интереса и спросил: «Ты о чем вообще?» «От вас люди с деньгами выходят, а их уже нарки ждут. Нарков время от времени отлавливают и кончают, но потом все начинается по новой, так?» «Откуда ты это взял?» – нахмурился Суворов. Но сомневаться в том, что мои слова угодили точно в цель, не приходилось. «Поговорил с людьми после вчерашнего», – ухмыльнулся я. «И к чему ты ведешь?» – напрягся Жора. «Пошли, отойдем». Из соседнего бокса настороженно выглянул продавец, и мы зашагали прочь от его тощих мешков с картошкой и пластиковых ведер с яблоками. «Ну», – первым не выдержал Суворов. «Хочешь наводчика за жабры взять?» – поинтересовался я. «Да», – вырвалось у парня, но он тут же взял себя в руки. «А ты откуда о наводчике знаешь?» «Пообщался, говорю, вчера с людьми. А то, что грабят только денежных клиентов, так это и ежу понятно». «Просто пообщался», – уточнил Жора. «Просто. Даже пальцем никого не тронул. Так, глаз пообещал выколоть, но это не в счет». «Вчера в овощном», – сообразил Суворов. «Ну да». «Ладно, а тебе какой в этом интерес?» «Ты мне, я тебе. Сочтемся». «Да и подставила меня эта гнида конкретно». «Кто именно подставил, знаешь?» «Зайцев». «Серега?» – опешил Суворов. «Да ты гонишь!» «Оно мне надо?» – фыркнул я. «Ты сам посуди. Про мой сахар знали только Зайцев, кладовщик и сам старик». «А почему не кладовщик?» «Потому что мне на Зайцева указали». «Не аргумент», – Жора уставился на подернутое пеленой облаков небо. Какое-то время помолчал, а потом скривился, будто надкусил лимон. «Если я с этим приду к старику, он меня пошлет куда подальше. Зайцев у него на хорошем счету». «Твои проблемы», – не сдержавшись, хохотнул я. «Пусть теперь у тебя голова болит». «Задница», – выругался Жора, и вдруг с каким-то нехорошим интересом посмотрел на меня. «Ты ведь мне друг?» «Не прокатит», – сразу отказался я. «Подставным не буду, чтобы мне голову проломили. Нафиг, нафиг». «Ну тогда пошли хоть до Сереги дойдем», – предложил Суворов. «Если что, я отвернусь, а ты ему по почкам настучишь». «Заманчиво, конечно, но нет. Дел полно. Мне еще ремонтом сегодня заниматься». «Хорош! Он в общагах живет! Пошли, тут недалеко». «Ладно, черт с тобой», – нехотя согласился я. «Но тогда ты потом к нам со Стасом зайдешь. Там кое-что подлатать надо, мне одному не управиться». «Базара нет», – обрадовался Жора. «Просто сам я Зайцева пальцем тронуть не могу, а ты только замахнешься, и он сразу в штаны наложит». «Надеюсь, ты меня не подставишь? Мне еще со стариком проблем не хватало». «Да ну ты брось!» – потащил меня Суворов к выходу с рынка. «Ты его не покалечь только, и не убей, а то обоим хана». «Постараюсь». «Уж постарайся, да». Нужная нам общага и в самом деле оказалась буквально в двух шагах. Стоило пройти через спортивную площадку перед безлюдным сегодня хозблоком, как мы сразу уперлись в ее крыльцо. «Ну и куда нам?» – перешагивая через выломанную дверь, спросил я у Жоры. «Сюда», – позвал меня окинувший вестибюль внимательным взглядом парень и распахнул перегораживавшую боковой проход решетчатую дверь. «Тут раньше профилакторий был». А Зайцев в студенческие годы как раз в этой общаге жил. «Погоди», – остановил я приятеля, уловив смутно знакомый запах. «Ничего не чувствуешь?» «Травку курят», – шмыгнул носом Жора. «Нет, но что-то из этой оперы». Я задумался и положил ладонь на рукоять ножа. «Ты пустой?» «Зачем пустой?» Суворов вытащил из кармана ТТ, передернул затвор и, спрятав пистолет обратно, решительно зашагал по коридору. «Идем». Я поспешил следом, принюхиваясь к постепенно усиливавшемуся запаху. Еще и дымом потянуло. И смех доносится. «Ты уверен, что Зайцев в этом гадюшнике живет?» – засомневался я, глядя на забрызгавшие стену и пол потеки рвоты. А еще тут валялись одноразовые шприцы, пустые бутылки из-под лекарств и блистеры с выщелкнутыми таблетками. Какой-то, блин, притон. «Я когда последний раз сюда заходил, тут прилично было», – пробормотал не меньше меня удивленный увиденным Жора. «Ладно, сейчас разберемся». Суворов заглянул в одну из распахнутых дверей, хмыкнул и решительно прошел в комнату. Причина столь странной реакции оказалась да нельзя проста. На разведенном в помещении костре кашеварили три каких-то порядком запущенных типа. Кашеварили они в буквальном смысле этого слова. Двое торчков обдирали из кустов конопли листья, третий деревянной ложкой помешивал готовившуюся на чугунной сковороде жареху. Курить местную коноплю и в самом деле не было никакого смысла, а вот в таком виде она давала по мозгам весьма и весьма. «Чё надо?» – кинул на пол вырванный с корнем куст конопли парень в рваном грязном пуховике и хлебнул из полуторалитровой пластиковой бутылки воды. «Зайцев где?» – с рассеянным видом изучая обстановку, спросил Суворов. «Нахер валите!» – ответил невежливый парнишка и вновь присосался к полторашке. Жора молча шагнул к нему и со всех сил сжал в своей ручище пластиковую бутыль. Из носа парня в тот же миг хлынули струи воды, и закашлявшись, он скатился с кушетки на грязный пол. Обрывавший листья торчок нашарил валявшуюся меж голых стеблей конопли финку, но я немедленно наступил на лезвие ножа и отвесил ему крепкую затрещину. У нарка аж зубы клацнули. «Даже не думай», – мрачно глянул Жора на третьего кашевара, и тот отвернулся к сковороде. «Ты чё?» – прохрипел откашлявшийся наконец заводила и подхватил оброненную бутыль, из которой тугими толчками на пол вытекала вода. «Чё ты?» «Зайцев где?» – повторил вопрос Суворов, демонстративно отводя ногу для пинка. «Там! Там он!» – замахал рукой вмиг растерявший весь свой гонор паренек. «Присмотри за ними», – попросил Жора и ушел в соседнюю комнату. «Мать!» – послышался его раздраженный возглас. Миг спустя, а потом Суворов выглянул обратно и уставился на парня в пуховике. «Чем он убился?» «Жарехой», – заикаясь, промямлил тот. «Четыре весла закинул». «Из четырех ложек его так умотало?» – не поверил Жора. «Ну да». «Мать!» – вновь выругался Суворов и снова скрылся за дверью. Вернулся он оттуда уже не один, подхватив под руки едва переставляющего ноги Сергея Зайцева. Жора обвел тяжелым взглядом затихших парней, но ничего говорить не стал и поволок сослуживца на выход. Я вышел следом, и только тогда убрал ладонь с рукояти ножа. «Сходили поговорить, называется. А если б тут шабла побольше околачивалась?» «Поможешь дотащить?» – вывалившись на крыльцо общежития, спросил Суворов. «Давай сам», – отказался я. «Ты у нас, товарищ, физически развитый, а мне на рынок идти надо». «Хорош уже!» – едва удерживая Зайцева на ногах, возмутился Жора. «Помогай!» «Да не хочу, я у старика светиться. Блин, я потом с тобой на рынок схожу, не проблема!» «Ладно, давай». Я подхватил безвольно уронившего голову на грудь Зайцева под руку, и мы с Жорой аккуратно спустили его с крыльца. «Нарк хренов!» – тяжело дыша пробурчал Суворов. «И хватило ведь ума с уродами какими-то связаться!» «И что с ним теперь делать будете?» «Запрем в гроте, пока со всей этой гадости не соскочит». «Думаешь, он захочет?» – засомневался я. «Наверняка ведь никто его не подсаживал. Самому кайфа захотелось, мол, жизнь дерьмо, надо хоть оторваться напоследок и все такое». «Ничего, старик ему быстро мозги вправит. Есть у него специалисты по профилю». «Костоломы?» «Медики. А вообще можно и по почкам надавать».